И Саурон внезапно понял, что еще 5 минут назад был абсолютно счастлив. Носился духом по коридорам, наводил ужас не по чьей-то указке, а по собственному желанию, имел множество существ в слугах и ни одного, в господах. И бездна с этим проклятым кольцом, отыскалась бы в итоге, никуда не делась. И тупость орков совсем не раздражает, а даже наоборот, есть в ней что-то умиротворяющее. Все, решительно все было хорошо, когда Саурон считал себя единственным в мире черным властелином. Положение дела изменилось настолько круто и неожиданно, что в глубинах сознания остался единственный вопрос – крик несуществующей души. Предвечная тьма, да за что же мне такая кара? Так вот, каким ты стал, даже голос у Милькара остался прежним. Слишком много воли взял, паршивец, куда тебе до меня? Страшным и могучим смел себя возомнить, развоплощенный, зная свое место. В эту минуту Саурон, не задумываясь, отдал бы даже свое ненайденное кольцо за то, чтобы бывший хозяин сгинул туда, откуда явился. Мелькор был страшен, и Саурон его боялся, преклонялся поневоле перед его могуществом, но вместе с этим люто ненавидел. Давным-давно минули и канули в небытие те беззаботные тысячелетия, когда темный Майохоть немного уважал своего господина. Саурон обреченно подлетел к ноге Мелькора и преданно обвился вокруг его сапога. «Владыка, как же я рад тебя видеть! Башня Сарумана! Наши дни! Интересненько это он тут придумал!» Протянул Тенька, созерцая из укрытия огромное орочье войско, расположившееся вокруг башни. «Леголас, а зачем вашему белому колдуну орки? Да еще в таком количестве! Он ставит социальный эксперимент? Я бы за такие эксперименты!» Глухо высказался Майтима. «Прежде лес доходил до самой башни», — сказал Леголас, неотрывно глядя на войско, — «и никогда бы доброе существо не стало собирать орков вокруг своего жилища. Вывод может быть лишь один. Саруман, предатель, он сговорился с Мордором и хочет власти. Ах, если бы знать. Похоже, предал он совсем недавно», — заметил Майтима. «Кузина ничего не знала про это, если послала нас к нему». «А как же ваш изощренный налдорский юмор?» – съязвил Леголас. «Настоящий налдор этим не шутит. Как бы туда пробраться?» – задумчиво произнес Тенька, ерзая. «Зачем?» – ахнул Леголас. «Нужно поскорее уносить отсюда ноги и предупредить остальных». «Как? Зачем? Интересненько. А вдруг мы узнаем что-нибудь нужное?» «Майтима, ты со мной?» «Настоящие налдор никогда не пренебрегают разведкой. Сумасшедшие!» – схватился за голову Леголас. «Как вы надеетесь пройти туда незамеченными?» «А почему именно незамеченными?» Почесал в затылке Тенька. «Как говорит моя злокозненная Абда, нет ничего более тайного, чем то, что кажется явным. Пошли». «Куда?» – опешил Леголас. «Как? Туда. Ногами. Только сделайте серьезные лица. А ты, Майтима, лучше капюшон надень. Да, если такая жизнь у нас пойдет и дальше, надо будет все-таки притащить тебе из дома антирегулятор и вернуть все, как было». Стало тихо, а потом до Майтима дошло, что он сейчас услышал. «Постой-ка, выходит, ты уже изобрел средства от балрогового колдовства и никому не сказал». «Мне не сказал. Да знаешь, кто ты после этого?» «Почему? Никому. Фионара знает, и Курва, и Тилпе, и Турукана, и Финдорота. Словом, знает уже половина Валинора, а я, как последний идиот, продолжаю ходить с морготовыми веснушками. Фионара просил тебе не говорить». Без особого сожаления повинился Тенька. «Он сказал, что тебе это полезно. Ты должен любить себя таким, какой есть». Майтима покосился на Леголаса и при посторонних грязно ругать педагогический образ мыслей отца не стал. Полчаса спустя. «Дорогу!» – орал Тенька на весь рачий лагерь. «Дорогу важным господам, не то хуже будет». За прошедшие годы колдун успел многого нахвататься от своей Абды, в том числе умение с каменной физиономией вершить противоправные дела. Поэтому орки путешественников не задерживали, а кое-кто даже недоуменно кланялся вслед. Таким манером лазутчики за кратчайшие сроки пересекли лагерь и приблизились к башне. У самого подножия орков не было, и появилась возможность перевести дух. «Это что было?» – тихо и ошалело поинтересовался Леголас. «Традиционная налдорская разведка, честно говоря», – поделился Майтима. «Я тоже прежде не ходил на разведку так по-дурацки. Марингота, вот даже чувства удовлетворения нет. Главное, оно сработало», — оптимистично заявил Тенька. «Я так 100 раз ходил. Ну 2-3 точно, еще дома, во время войны. С Климой куда веселее получается, перед ней даже запертые двери распахивают. А вот нам придется попотеть». Колдун кивнул на глухую стену, хотя в отдалении имелась нормальная кованая дверь. «А почему мы не идем там?» спросил Леголас. «Ну, я все-таки не Клима. Там дальше охоронки стоят и часовых полно. Будем дурить голову часовым. Провороним охоронки, хозяин примчится, теряя тапочки. Станем обходить охоронки, привлечем внимание часовых. Лучше самим дверь сделать. В камне?» – недоверчиво переспросил Леголас. «Оно сильно рванет?» Майтима уже знал, какие вопросы задавать актуальнее. «Вообще не рванет, мы все выкопаем. В камне. Да что ты заладил про свой камень? Смотри», Тенька привычно скосил глаза, провел рукой по стене, а затем царапнул ее ногтем. Камень осыпался, словно спрессованный речной песок. «Тут материал обычный, даже в сборном справочнике веществ есть, том 4. И чем только Саруман думал, когда строил? Сомневаюсь, что он читал справочники», усмехнулся Майтима. «Что лишний раз говорит в пользу академического образования», назидательно сказал Тенька. Дверь они выкопали быстро и почти бесшумно. Правда, сквозная дыра в толстенной каменной стене с явными глубокими отметинами ладони и пальцев смотрелась почти нереально, но это никого не волновало. Нашлись проблемы поважней. «А что будет, когда этот незапланированный вход обнаружат?» — спросил Леголас. «Или ты собираешься его спрятать, ХМ?» Тенька почесал в затылке. «Интересненький вопрос. Я об этом как-то не подумал. Ладно, понадеемся, что к тому времени нас уже здесь не будет. Или потом новую дырку выроем. Ведь так можно подкопать фундамент и вовсе разрушить башню», — прикинул Майтима не без умысла. «Можно», — согласился Тенька. «Но на это уйдет не меньше недели. Вон, башня какая здоровая. А за это время меня точно обнаружит хозяин и рассердится». «По-моему, он и без того сердитый», — хмыкнул бывший лорд Химринга невесело. «Судя по количеству пыли, паутины и разномастного хлама, они оказались в местной кладовке». Майтима ностальгически вздохнул. Леголас зажал нос, чтобы ненароком не чихнуть. Тенька тем временем разыскал дверь, приоткрыл ее и высунул наружу любопытный нос. «Что там?» — почти в один голос спросили эльфы. «Лестница какая-то пыльная. Вот что Саурон, что Маринготта, что Саруман ваш, один дурацкий принцип по жизни. Если продал душу тьме, убираться дома не обязательно. Вы, аборигены, можете это объяснить?» Аборигены покосились друг на друга и покачали головами. Лестница была винтовой и тянулась через всю башню, наверх, хотя здесь, у подножия, конца края ей не было видно. Также она вряд ли играла роль главной, поскольку даже закоренелый пособник тьмы не будет каждый раз после прохождения насыпать на ступеньки недельный слой пыли, а то и двухнедельный. Словом, место для разведки и укрытия было идеальным. Путешественники выбрались из кладовки и начали подъем. День был пасмурный, в редкие узкие окна почти не проникал свет. Лестница все не кончалась, от постоянных поворотов начинала кружиться голова. Разведка из увлекательного занятия становилась скучным и бесперспективным. Когда путешественники уже совсем отчаялись и потихоньку начали спорить, стоит ли повернуть назад или из чистого упрямства дойти до самого верха, на очередном повороте появился выход на крохотную площадку с небольшой дверцей. Тенька по-простому подергал ручку и сообщил: «Не заперто». Чуть приоткрыл, заглянул в щелку. И темно. «Аборигены, гляньте вы, я в темноте ни крокозябры не вижу. Хватит называть нас аборигенами». На удивление единодушно возмутились оба эльфа. Тенька фыркнул и комментировать не стал. В щелку заглянул Майтима и сообщил, что там ничего живого нет. Тенька достал из мешка свечку, зажег. Они открыли дверь и пролезли внутрь. Здесь располагалась гардеробная, притом именно гардеробная белого колдуна. Вдоль стен на вешалках висели белые плащи, белые мантии, белые штаны и туники, даже одна шуба была из белого и пушистого меха. Приятно пахло лавандой. Видимо, хозяин гардероба опасался Мали. «Интересно, а исподнее у него тоже белое?» — полюбопытствовал Тенька вслух. «Оно у всех белое», — блеснул познаниями Майтима. «Не скажи. Мне вот жена однажды подарила розовые порты с синими огурцами. Правда, я их не ношу, а она обижается и дразнит меня угрюмым консерватором, которому чуждо веяние прогресса». Майтима подумал, что не хотел бы встречаться с Тенькиной женой. «Мы вообще-то не в чужом исподнем копаться пришли», — одернул их Леголас. «А для чего ж еще?» — удивился Тенька. «Между прочим, разведка – это именно копание в...» — тихо шепнул Майтима из дальнего угла. «Тут еще одна дверь, и из-под щелей пробивается свет». Тенька и Леголас мигом оказались рядом. «Там есть кто-нибудь?» — Майтима покачал головой. «Откуда такая уверенность?» — усомнился принц. «Я немного чувствую, когда поблизости есть живое», — объяснил Майтима. «И даже могу сказать, что именно живое. Это со мной с тех пор, как я носил на Рю кольцо огня. Леголас потрясенно умолк. Он прекрасно знал, что эльфийские кольца не способны надеть злое и жестокое существо, которым он привык считать Майтима. Тем более, абы с кем кольца силой не делится. Но сейчас задумываться об этом было некогда. Вторая дверь открылась так же легко, как и первая. За гардеробной оказалась спальня. Гладкие плиты пола, белая кровать под балдахином, расписной ковер, единственное яркое пятно. На прикроватной тумбочке стояли кубок вина и тарелка бутербродов с мясом, один надкусан. Тинька тут же надкусил еще один. «Ты с ума сошел?» – ахнул Майтима. «Я проголодался», – невнятно ответил колдун, расправляясь с первым бутербродом и беря второй. «А они даже не искаженные». Майтима подумал и тоже взял бутерброд. Леголас смотрел на это квадратными глазами. Вдвоем друзья быстро уничтожили 7 бутербродов и даже угостились надкусанным, только с другой стороны. Тинька еще повалялся на кровати и сообщил, что она мягкая. Третья дверь была побольше первых двух, и за ней ощущалось не только живое существо, но и изрядное количество темной силы. Путешественники осторожно приоткрыли тяжелую створку до маленькой щелочки и прикипели к ней. Они увидели просторный полупустой зал с черным блестящим полом и высоченными окнами. В центре зала стоял крепкий на вид старик в белой мантии и разговаривал по палантиру. «Это Саруман», – прошептал Леголас. «Да, мы поняли по стилю одежды», – также шепотом усмехнулся Тинька. «Ну вот, а сестра говорила, что палантиров больше нет», – проворчал Майтима. «Может, у него последний? Эх, как интересненько все устроено». «Да тихо вы, дайте послушать». Неведомый голос, тихий, злобный и свистящий, вещал, как же ему все надоело, как его, несчастного, нынче шпыняет владыка, как хорошо жилось во вторую эпоху и какой Саруман беспросветный идиот. Саруман кивал, явно не вправе возразить. «А еще», — говорил голос, — «владыка не дал мне даже крохи своих сил. Сказал, раз я сам все растратил, то пускай сам и возвращаю. Если ты, мой союзник, найдешь кольцо и посмеешь утаить его, то гибель твоя будет страшна. Я не таю от тебя кольца», — у Сарумана голос был низкий, приятный. «Мое войско почти готово выступить походом на земли Рахана. Я найду твою пропажу и доставлю тебе». «Но разве владыка сам не заинтересовался кольцом?» «Заинтересовался, чтоб его», — в свистящем голосе сквозила лютая ненависть. «Как только кольцо будет у меня, мне придется отдать его владыке, чтобы он удовлетворил свое любопытство. Я молю предвечную тьму, чтобы кольцо мне потом вернули или хотя бы поделились толикой сил. Это решать владыке», — не без удовольствия сказал Саруман. Судя по всему, он терпеть не мог своего собеседника. «Жалкое слабоумное создание. Вот как ты запел, думаешь возвыситься за мой счет? Ничего не выйдет. Владыка сотрет тебя в порошок. В отличие от тебя, я всегда был верен ему». «Ну-ну», — осклабился Саруман. «Я помню, как ты униженно сдавался в плен и отрекался от всего. Твое слово ничего не значит, а сила сейчас на моей стороне. Но что это? Постой, я чую за твоей спиной светлую мразь. Здесь кто-то есть. Нас слушают. Бежим», — сдавленно велел Тинька. Но они ничего не успели. Дверь спальни распахнулась настежь. «Лазутчики», — прошипели из палантира. Саруман поднял свой посох. Давно уже прошли те времена, когда мальчик Тинька робел перед битвой с более сильным противником. Жизнь научила колдуна быстро соображать и искать пути решения. Поэтому, пока Саруман поднимал посох, Леголас прощался с жизнью, а Майтима доставал меч. Тинька сунул руку в свой мешок и выцепил оттуда ударную противомейровую гранату, которую накануне, не иначе как благодаря внезапно прорезавшемуся дару предвидения, переложил на самый верх. Рвануло громко, зазвенели по полу осколки последнего в Средиземье палантира. Что-то завыло, зашипело, и через шум пробился по колдовскому громкий приказ: «Всем ловить лазутчиков, перекрыть лестницы, брать живыми или мертвыми». «А вот теперь точно бежим», — воскликнул Майтима. Они промчались через спальню, захлопнули за собой дверь гардеробной. В темноте раздался грохот, и Тинька раздраженно помянул крокозяброву мать. «Что?» — обернулся Майтима. Он распахнул ведущую на лестницу дверь, и в гардеробной стало светлее. «Понабросали тут», — выругался Тинька, поднимаясь. «Я о какую-то корягу споткнулся». «Да это же посох», — ахнул Леголас. «Посох Гэндальфа. Саруман убил Гэндальфа», — сделал вывод Майтима. «Мы должны взять его с собой», — решил Леголас. «Мы должны выбраться и рассказать». Тинька всучил ему поднятый с пола посох, и они помчались дальше. «Наверх», — велел Майтима. «Почему?» – спросил Тенька, уже поднимаясь вслед за другом по ступеням. «Внизу орки, а наверху слезем как-нибудь. Это тебе не Тангородрим, тут выше и ветер дует, мы расшибемся. Нам просто надо наверх», – сдался Майтима. «Меня туда тянет». Впрочем, выбора уже не оставалось. Внизу слышался топот кованых сапог. Подъем был очень долгим, и уже казалось, что он никогда не закончится, но лестница неожиданно прервалась аркообразным проемом, и еле живые после головокружительного бега путешественники буквально вывалились в маленькую круглую комнату с низким пологим потолком. «Мы на чердаке», — сделал вывод Тенька. «Тут даже окон нет. Леголас, пораскинь мозгами. Если мы все это время перли вверх, то никак не могли прийти в подвал. Мало ли что возможно в колдовской башне. Не было на лестнице колдовства. Нам нужно туда», — Майтима без труда ткнул пальцем прямо в камень потолка. «Да зачем?» — снова спросил Тенька. «Очень нужно». «Ладно, принимается. Кто-нибудь, поднимите меня повыше, я, в отличие от некоторых, до потолка не достаю». Скоро в камне образовалась дыра, и путешественники смогли вылезти на крышу. Впрочем, крышей это было трудно назвать. Голая каменная площадка, продуваемая всеми ветрами, а из опор по краям – три узких железных зубца. Но что удивительнее всего, здесь имелся местный житель. Белобородый старик в сером плаще и серой широкополой шляпе. На шее серебрился красивый шарф. Старик стоял у одного из зубцов и с вежливым интересом глядел на новоприбывших. «Да это же Гэндальф!» – радостно вскричал Леголас. «А мы думали, что тебя Саруман убил. Не скрою, я очень рад вашей ошибке», – спокойно произнес Гэндальф, отходя от края и подавая руку Майтима, который лез последним. «Но что привело вас сюда?» «Мы удирали от орков», — объяснил Майтима, вставая на ноги. «Ну и от Сарумана заодно». «О, да», — светлые глаза старика лукаво прищурились. «От Сарумана и правда можно бегать лишь заодно. Гэндальф, вот твой посох. Благодарю тебя, Леголас. Будь добр, представь мне своих спутников, ибо их имена мне неизвестны. Это не Лифин и Фианарион», — обреченно начал Леголас, уже воображая, чем это грозит. Впавший в детство, судя по всему, улыбнулся Гэндальф, ибо только в детстве у него были веснушки. «Да Марингот-то вас всех задери!» — заорал Майтима на всю башню. «Тенька, ты говорил, что у тебя есть тональный крем. Дай мне его прямо сейчас, я больше не могу это выслушивать от каждого второго. Да у тебя истерика. У настоящих Налдор не бывает истерик, зато бывают веснушки», — вмешался Гэндальф. «И незачем из-за этого так кричать. Приношу извинения, Нилифинвы, я не знал, что ты потерял власть над своей внешностью и вынужден ходить в том виде, в котором тебя создала злодейка природа». Майтима виновато сник, в голосе старика звучала легкая ирония. «Мой второй спутник», — продолжил Леголас в миг затишья, — «Артений Мавьяр, друг эльфов, один из величайших колдунов». «Лучше просто Тенька», — перебил колдун. «Гэндальф, а можно вопрос, всего один, по обстоятельствам? Скажи, а что подвигло такое интересненькое вещество, как ты, сгенерировать подобный тип псевдоиллюзорной оболочки?» «Скажем так», — Гэндальф чуть склонил голову на бок, — «моя роль в этом мире предполагает определенный набор заданных условий». «Не хочу прерывать ваши ученые беседы», — подал голос Майтима, — «но скоро сюда ворвется толпа орков с Саруманом во главе». «Жаль, досок нет», — вздохнул Тенька. «Отсюда бы улететь». Гэндальф сжал в руках посох и посмотрел на небо, словно пытаясь что-то отыскать. «Сейчас», — пробормотал он, — «около 2 минут». И правда, 2 минуты спустя в тучах закликотали, и к верхушке башни спустились 4 огромных орла. «Раз надо улететь, мы улетим», — подытожил старик. «Никогда прежде не летал на орле», — восхищенно воскликнул Майтима. «Как никогда?» — удивился Леголас. «А как же легенда про...» «Скорее», — поторопил Гэндальф, хотя тоже покосился на бывшего лорда Химринга очень заинтересованно. Когда орки поднялись по лестнице и вылезли на верхушку башни, орлы были уже далеко. «Об иных измерениях и славных временах, часть 5. «Хорошо сидим», — безмятежно отметил Тенька, загодя нанизывая на прутики кусочки хлеба, остатки солонины и сомнительного вида грибы, обнаруженные тут же, на поляне, куда принесли путешественников орлы. Майтима раздувал костер, и сквозь дым его усыпанное веснушками лицо выглядело каким-то одухотворенным. «Хорошо», — согласился Гэндальф, доставая из-за пазухи трубку. «В самый раз поговорить. Кто вы такие, друзья, и почему оказались в башне Сарумана?» «Мы на разведку ходили», — охотно принялся за рассказ Тенька. «Нам Артанис, тьфу, Галадриэль, сказала, что у Сарумана можно узнать про природу вашего местного зла, Вот мы сюда и переместились через ее водяное зеркало. А разве через водяное зеркало можно перемещаться? Удивился Гэндальф. Теперь можно, вздохнул Майтима, поднимаясь с колен и оглядывая разгоревшийся костер. В этом несчастном измерении тоже загнездился прогресс. Что плохого в прогрессе? Обиделся Тинька. А что хорошего? По-твоему, двухсотэтажный дом посреди Валинора – это нормально? Да ты бы его вообще не заметил, не засади тебя друг Фионара за чертежи. Судя по вытянувшемуся лицу Гэндальфа, он попытался представить себе упомянутый дом, но затем взял себя в руки и вмешался. «Тише, не нужно спорить. Значит, вы родом из иного измерения и пришли сюда, чтобы узнать о природе зла?» «Не совсем», — поправил Тинька. «Это только Майтима родом, а я вообще из другого мира». «Мне следовало догадаться», — улыбнулся Гэндальф. «И природа зла тут ни при чем», — продолжил Вет. «Мы Марингота ищем». Примерно на середине красочного рассказа вернулся посланный за хворостом Леголас, какой-то непривычно тихий и даже не косящийся на Майтима с опаской. За время, минувшее с их чудесного спасения, принц не вымолвил ни слова, что было на него совсем не похоже, а из палантира злобный такой хрип, живописал Тинька, мол, и владыка его притесняет, и кольцо никак не отыщется, и вообще жизнь ужасна. Еще шла речь о войске, которое вот-вот выступит на некие земли Рахана, добавил Майтима, которого больше волновали стратегические сведения, а не чьи-то там душевные терзания. Для Саурона настали не лучшие времена. Гэндальф поднес к трубке конец возвращенного ему посоха, на котором загорелся маленький огонек, и умолк ненадолго, прикуривая. Майтима, видевший такую диковину впервые, и Тинька, тоже не избалованный подобными зрелищами, глядели во все глаза. Однако насчет кольца он был не совсем искренен. Назгулы, черные всадники, уже взяли след, и лучше бы мне сейчас быть не здесь. Как неприятно мне ваше общество, а на другом конце Средиземья, чтобы встретить нынешнего владельца кольца и помочь ему добраться до Ривенделла. Кольцом кто-то владеет, переспросил Майтима, но это ведь невозможно. Разумеется, он не осознает полной силы попавшего к нему предмета. Долгая это была история, и некогда прятаться за прошлым, если в опасности будущее. Не хочешь рассказывать, не надо, махнул рукой Тинька. А вот Марингота ты чуял? Да, от меня не укрылось изменение в природе тьмы, старик выпустил изо рта крупное колечко дыма. Но до встречи с вами я не мог понять, что это такое. Саурон, многократно ослабевший, лишенный своего кольца, был силен. Но тот, кто пришел в Средиземье нынче, в десятки раз сильнее. Как же ты собираешься его одолеть? Растворителем, свободной от прутиков рукой Тинька достал из мешка заветную бутыль и красочно тряхнул. Со дна поднялись зеленоватые пузыри, окруженные розовой взвесью, которая темнела и пропадала, не достигнув горлышка. Зрелище было даже красивое, но Майтима постоянно казалось, что сейчас грянет взрыв. «Васильками пахнет», — отметил Гэндальф, принюхиваясь. «Я туда техническую отдушку добавил», — Тинька привычно свинтил зубами пробку, и запах васильков стал сильнее. «Три года у меня в сарае простаивало, а до того, 30 лет у тестя». Он ее в молодости по дешевке взял на распродаже, а потом увидел, что просроченная, но выбрасывать жаль. Вещь-то нужная, вот и мне пригодилась. Выяснилась интересненькая вещь. Бензолы нейтрализуют токсин лежалости и получается. Осторожнее, воскликнул Майтима, потому что бутыль в руках колдуна опасно накренилась, того и гляди прольется на колени. Что, не понял Тинька? А, да не волнуйся, абсолютно для всех существ, кроме Марингота, растворитель безопасен, его даже пить можно, только вкус мерзкий, не надо пить. Постой, если ты с такой уверенностью говоришь про вкус, это значит, ты уже пил свою балроговую жижу, я ж профессионал, подбоченился Тинька. Конечно, пил. Гэндальф лишь незаметно усмехнулся в густую белую бороду и выпустил из ноздрей очередную порцию табачного дыма. Майтима принюхался и, с трудом подавив кашель, пересел подальше. Рахан нельзя оставлять в беде, сказал между тем старик, тем более, он рядом, в паре дней пути отсюда. Значит, мы пойдем в Рахан, решил Майтима, ладонью разгоняя назойливый дым перед своим носом. Мы никуда не пойдем, возразил Тинька. За эти пару дней я настрою водяное зеркало, и уж тогда хоть в Рахан, хоть в Ривенделл, хоть к Крокозябре на рога. Время дорого, покачал головой Гэндальф. Чем быстрее в Рахане узнают о планах врага, тем лучше. Вы оставайтесь здесь. Я отправлюсь туда, и тогда мы встретимся уже в Ривенделле. Или ты наведаешься в Рахан, прикинул Вет, а потом вернешься сюда и вместе с нами переместишься в Ривенделл. Тоже неплохой план, согласился Гэндальф. В Ривенделле будет совет, и вам обязательно нужно на нем присутствовать. Там мы постараемся решить, как лучше одолеть врага. Не люблю советы, поделился Тинька. Конечно, если их не проводит моя Абда, а какая она? Полюбопытствовал Гэндальф. Знаешь вещество по имени Ианвы? Хотя, чего я спрашиваю, вы ведь с ним одного порядка. Так вот, Ианвы ради встреч с моей многомудрой Абдой терпит в Валиноре целого меня, хотя и кричит об этом на каждом углу, чтобы все знали о его великой жертве. Гэндальф потрясенно покачал головой. Тинька, наконец, заметил мучение друга и сочувственно прищелкнул пальцами. Густой дым, не долетев до носа Майтима, опал на землю легким сероватым инеем. Потрескивал костер, на леса и равнины опускались светлые, но по-осеннему густые сумерки. Тинька жарил на прутиках снедь, Гэндальф наблюдал за ним и задумчиво курил трубку, выпуская изо рта крупные барашки беловатого дыма. Барашки поднимались к небу и медленно таяли в сумерках, а Майтима смотрел на Гэндальфа, задумчиво, неотрывно, притом не столько на самого чародея, сколько на его правую руку. Леголас это заметил и нахмурился. «Мне не нравится твой взгляд, Налда. Что ты высматриваешь?» «Не знаю», — пробормотал Майтима. «Меня тянет, как тогда, в башне. Это, наверное, кольцо», — предположил Тинька, не оборачиваясь. «Ты его видишь?» — уточнил Гэндальф. «Неа, но зато я прекрасно чую колдовство, которое делает его невидимым. Изящная штука, у меня на кафедре аспирант таким манером от жены самогон прячет. Только та все равно находит». Колдун ловко перевернул прутик, чтобы грибной сок стекал на хлеб, а не в огонь. По запаху. Удобно, что волшебные кольца не пахнут. Гэндальф снял с указательного пальца возникшее там кольцо, золотое, с алым сияющим камнем, и протянул Майтима на раскрытой ладони. Тот бережно взял, и в его руках кольцо засияло, пульсируя светом, как живое. «Нарья!» — выдохнул Леголас потрясенно. «Волшебное кольцо огня!» «Соскучилось по мне!» — тихо и удивленно сказал Майтима. «Странно, ведь оно не из моего измерения. Артефакты — это интересненькая штука!» — пожал плечами Тинька, протягивая Леголасу первый готовый прутик, чуть обугленный по краям. «Никогда не знаешь, в каком мире и измерении они решат себя повторить. Иногда мне кажется, что настоящие артефакты создают сами себя, а руки мастера так, инструмент воплощения, на вроде моей сковородки». «Гэндальф, а ты как считаешь, гипотеза не лишена оснований?» – пожал плечами волшебник. «Даже я иногда чувствую, что проживаю множество жизней сразу. Вот интересненько знать», – вдруг задумался Тинька. «А ваши гобелены в серых чертогах тоже существуют в нескольких измерениях? Это же получается, каждую нить надо ткать в череде параллельных реальностей и следить, чтобы вещественно-временные компоненты взаимодействовали друг с другом. Высшие силы, я все больше хочу увидеть тот ткацкий станок. Как только вернусь, сразу навещу вашего Нама и попробую уломать его на экскурсию». «И ведь уломает», — подумалось Майтима. «А если не Нама, то сперва свою Абду, а та уж любого сумеет заболтать». Кольцо перестало светиться, и бывший лорд Химринга вернул его Гэндальфу. Леголас чуть слышно выдохнул и виновато опустил глаза. Он был уверен, что беззаконный Налда пожелает оставить артефакт при себе. 10 часов, 3 минуты, 1 секунда спустя. Под водяное зеркало Тинька приспособил обратную сторону сковородки, гладкую и почти отражающую. Распрощавшись с Гэндальфом, который отправился в путь ранним утром, колдун пропал для общества. Что-то бормотал, водя руками над сковородкой, периодически сверялся с записями, не ел, не пил и не следил за костром. Майтима уже знал, что Тинька в здравом уме, просто занят наукой. А вот Леголас косился на колдуна с явным беспокойством, даже попытался заговорить. «Тинька, с тобой все в порядке? Может, тебе отдохнуть? Да я только начал. Интересненько преломление не сюда, а в пространственный карман. Леголас, подай вердикриметр». «Что, неуч, хотя бы просто мой мешок подай». Загадочный прибор был похож на блестящую полую трубочку с кислотно-розовой бахромой на концах. Бахрома шуршала и пиликала. «Может, еще что-нибудь подать?» «Ничего, не мешай», — пробубнил Тинька, небрежно кидая вердикриметр обратно. Раздался громкий хлопок. «Тинька, он задымил». «Вердикриметр твой дымит». «Что делать?» «А, ничего», — колдун отпихнул мешок ногой. «Подымит и перестанет. Это не опасно?» «Не знаю, раньше он не дымил». Но ведь тогда надо это прекратить. Леголас, в кого ты такой зануда? Не нравится дым? Иди с поляны, погуляй. Но если это может быть опасно, ни Сильмариллу, ни рванет, беспечно отмахнулся Тинька. На поляну вышел Майтима с очередной охапкой хвороста, оценил обстановку и поманил сородича за собой. Пошли отсюда, Тинька знает, что делает. Ты его регулятор не видел. Леголас послушался, и они вместе углубились в лес, откуда бормотания колдуна были почти не слышны. «Прости меня», — тихо сказал Леголас. «Я думал о тебе намного хуже, чем следовало». «Ну, вот и кончилось мое развлечение», — усмехнулся Майтима. «Кого же я теперь буду пугать байками о страшных беззаконных Нолдор?» «Можешь продолжать», — принц говорил с горечью. «Я оказался не так уж смел». «Это ты о чем?» «Там, в башне, когда Саруман нас обнаружил, я испугался настолько, что даже не сумел поднять оружие. Ты, кого я считал недостойным и капли уважения, выхватил меч, готовый драться. Человек и вовсе спас нас, а я просто онемел от страха. Я говорил с Морготом когда-то», — Майтима наклонился, поднимая с земли несколько сухих веток, — «да и Саурона множество раз видел так близко, как тебя сейчас. Ты же в своем лесу не сталкивался ни с кем страшнее паука или темной тени прошлого. Атенька, он тоже когда-то говорил с Морготом, он его взорвал. На спор, эх, славные времена были, лихие». Леголас мысленно поклялся сам себе, что съест собственный лук и закусит колчаном со стрелами, если еще хоть раз проявит малодушие перед злом. Переговариваясь и собирая хворост, эльфы отошли довольно далеко от полянки, выйдя на болотистую прогалину, заросшую невысоким густым кустарником. Внезапно Леголас замер и принюхался. «Чуешь, что?» – переспросил Майтима. «Дымом пахнет, и железом». Налда тоже замер, бесшумно кладя охапку хвороста перед собой и доставая меч. «Верно, там, впереди, по ту сторону болотца. Руку даю на отсечение, орки. Я схожу на разведку». Леголас тоже положил хворост. Майтима покачал головой. «Не стоит, лучше поскорей вернемся, Тинька там совсем один». Они успели немного отойти назад и снова наткнулись на орков. Судя по всему, в окрестностях бродил довольно большой отряд. 11 минут спустя. «Тинька!» — крикнул Майтима, вылетая из-за кустов. «Твоя сковорода готова?» «Нет, конечно. А что случилось, Маринготта? По этим лесам шляется немерено орков. Нас вот-вот порубит на лоскуты». На мече Майтима поблескивала темная кровь. Вслед за лордом выбежал Леголас с луком на изготовку. «Зеркало уже перемещает», — объяснил Тинька. «Ну а бы куда? Погрешность 92%. Лишь бы подальше отсюда. Мы сумели оторваться и запутать следы, но эту поляну орки в два счета отыщут. А, так нас еще не убивают? Ну и чего вы панику развели? Садитесь пока, чаю попейте. Там варенье вроде оставалось. Я над погрешностью поколдую, наука спешку не любит. Оркам это не объяснишь. Так их здесь пока и нет», — флегматично возразил Тинька и опять склонился над сковородкой. Орки вышли на поляну спустя четверть часа. По мнению колдуна, за это время можно было выпить по две чашки чая и доесть варенье, но нервные аборигены так и простояли, сжимая оружие и прислушиваясь к каждому шороху. Первых трех врагов Леголас застрелил еще на пороге поляны. Услышав топот, лязг, брань и щелканье тетивы, Тинька поднял голову и поинтересовался. «Вас ведь устроит погрешность в 40%, тогда берите вещи и сюда». Леголас намеревался уходить последним, прикрывая остальных, и уже потянул очередную стрелу, но его бесцеремонно ухватили за шиворот и знакомо ткнули носом в переливчатую водяную гладь. Радужный круговорот в глазах, темнота, падение и прилетевшие откуда-то сбоку заросли орешника. «А-а, что это такое?» — заорали прямо над ухом. «Откуда оно свалилось?» — вторил голос с другой стороны. «С неба, ей-ей, с неба. Сударь, вы видели?» «Видели», — повторял третий голос. Ему ответил четвертый, какой-то надтреснутый и усталый. «Тихо, Сэм, не надо кричать, шум привлечет внимание. Сейчас разберемся, кто это такой», — звонко произнес пятый голос. Леголас поднял голову и встретился взглядом с золотоволосым эльфом в дорожном плаще. Сородич смотрел недоуменно, держа руку на эфесе. Еще Леголас заметил высокого человека, белоснежную лошадь, пони и четырех гномов, то есть, нет, не гномов, а полуросликов. Отец рассказывал ему про этот народец. «Я», — начал было Леголас, но больше ничего сказать не успел, потому что ему на живот приземлился невесть откуда взявшийся Майтима с мешками в одной руке и окровавленным мечом в другой. «Ну и чудеса, а!» — ахнул один из полуросликов. Много небылиц я об эльфах слышал, но чтоб они с неба падали. Добрый вечер, сориентировался Майтима, поспешно опуская меч. Простите за вторжение, отсюда далеко до Ривенделла. Золотоволосый эльф вгляделся пристальней, и челюсть его отвисла. Эль-лорд Нильфинвы, поберегись, заорали сверху, и на изумленного эльфа обрушился Тенька в обнимку со сковородкой. Орешник протестующе затрещал. 43 минуты спустя, тракт все больше окутывала вязкая непроницаемая темнота. Путники шли быстро, разговаривая прямо на ходу, чтобы не терять время. Майтима был мрачен, как всегда, когда чувствовал поблизости что-то нехорошее и страшное, но в лучших традициях настоящих Налдор отказывался признавать, что ему не по себе. Леголас был бледен, полурослики молчали, и только неунывающий колдун, как ни в чем не бывало, расспрашивал новых знакомых обо всем на свете. «Так значит, это вас Гэндальф встретить хотел? Вот удачно мы переместились». «Верно», — кивнул человек по имени Арагорн. «Он собирался проводить этих полуросликов в Ривенделл, но пропал. Точнее, как вы теперь рассказали, оказался в плену у предателя Сарумана. Поэтому в Ривенделл их веду я. Непростая задача, учитывая, что за ними охотятся черные всадники», — подхватил эльф Гларфиндел, по-прежнему обалдело косившийся на Майтима и его веснушки, но вопросов деликатно не задающий, особенно когда Тенька непонятно, но внушительно объяснил про другие измерения. «Неделю назад», — продолжил Арагорн, — «назгулы атаковали нас и ранили Фродо». Тенька, прищурившись, глянул на самого бледного из полуросликов, который не шел пешком, а ехал на пони, и заключил: «Да, по нему видно. Хотел бы я взглянуть на оружие». Арагорн не удивился, лишь пожал плечами и достал из своей дорожной сумки нечто продолговатое, завернутое в тряпицу. Тенька деловито расправил протянутый ему сверток и извлек оттуда черную рукоять. «А где все остальное? Или вашего Фродо рукояткой отлупили?» Остальное рассыпалось прахом. «Интересненько это они придумали». Тенька повертел рукоятку в пальцах, понюхал и едва ли не облизал. «Какая работа! Какая красота! Судя по оставшимся микрочастицам, очень интересненький металл тут бы поизучать. Вам же эта рукоять не сильно нужна?» «Испепелит», — мрачно сделал вывод Майтима. «Может, взорвет?» — не согласился Леголас. «Нет, темное оружие Тенька испепеляет. Чтобы вы понимали, аборигены», — отмахнулся колдун. «Это же совершенно иной способ межвещественных связей. Открытие века. Помнишь свои оковы, Майтима? Рад бы забыть, но ты не даешь. Так вот, это...» Тенька торжественно поднял рукоять. «Принципиально другое соединение, но не менее сложное. Здорово, я как раз задумывался о написании труда по исследованию составных искаженных металлов. Говорите, у черных всадников такие кинжалы, они же тут поблизости, а может, мы их поищем? Ради науки, очень надо, и думать не смей», — рассердился Майтима. «Это они нас ищут», — напомнил Гларфиндел. «Тогда, если мы тоже примемся их искать, то быстрее друг друга найдем», — заключил Тенька. Немного подумал и прибавил: «А может, и наоборот. Как только что-нибудь ненужное становится нужным, его днем с огнем не сыщешь. Интересненький феномен, не замечали? Ладно, убедили, не будем никого искать. Подождем, пока они сами нас найдут. Лучше бы никогда не нашли». Арагорн тоже не разделял Тенькиного энтузиазма. «Почему ты проявляешь такое внимание к порождениям зла? А я виноват, что в вашем мире такое зло интересненькое. Хотя и Гэндальф ваш, то еще вещество. Лорд Нильфинвы, где вы отыскали этого человека?» — потихоньку спросил Гларфиндел. «Он сам нашелся», — фыркнул Майтима. «И, как ни странно, действительно не служит злу и никогда не служил. Он его изучает, и в этом случае злу трудно позавидовать». Тем временем обсуждаемый колдун запихнул рукоять в свой мешок, надо сказать, уже безо всякой тряпицы, и поглядел на несчастного Фродо. «А чего вы своего полурослика не лечите? Ваш темный металл хоть и интересненький, но для жизни опасный, не чита оковам Майтима». Все немедленно покосились на Майтима, будто он был второй признанный специалист по искаженному металлу. Такое внимание бывшему лорду Химринга не польстило, и он напоказ состроил недовольную гримасу. «Среди нас нет целителей», — ответил Арагорн. «Мы сделали все, что могли, и теперь спешим в Ривенделл. А ты можешь его исцелить?» — спросил Леголас. «Не знаю», — задумался Тенька. «Я тоже не врач, хотя тут не совсем в медицине дело. Вот если вашего Фродо в упор из регулятора расстрелять, не надо моего хозяина ни из чего расстреливать». Подскочил другой полурослик, румяный и крепенький. «Но регулятора все равно нет», — безмятежно закончил Тенька. «А вообще, при стабильных условиях. Майтима тихо застонал, возводя очи к небесам. 9 минут спустя. А так болит? С любопытством естествоиспытателя спрашивал Тенька, щупая пострадавшее плечо. Фродо морщился и кивал. А так, ага, хм, интересненько. Жаль, руку прокипятить нельзя. На колдуна вытаращились 7 пар ошарашенных глаз. А Майтима проворчал, чтобы друг выбирал выражение, а то подумают плохое. А чего я такого сказал? Удивился Тенька. Я же не собираюсь в самом деле его кипятить. Хотя какой интересненький напрашивается способ разъединения этого соединения. Ворожит опасливо шепнул один из полуросликов другому. Не дам моего хозяина кипятить. Возмутился третий полурослик. Что ты нашел в ране? Спросил Майтима, прекрасно понимая. Никого Тенька кипятить не станет. Если уж в свое время руку не дал ему отрубить. Да тот самый интересненький металл. Частицы глубоко засели. Если их доставать, то, наверное, надо половину тела разворотить, а толку все равно мало. Они даже в рукояти увертливые, и тепло по логике не любит. Значит, надо их нагреть и поглядеть, при какой температуре они разрушатся. Но есть ограничения. Если они разрушаются, например, при 100 или 1000 градусов, ваш Фродо все равно помрет, только не от холода, а от внутренних ожогов. Словом, интересненько это получается. Если ты ничего не можешь сделать, не будем тратить время и поспешим, властно перебил Арагорн. Не строй из себя мою Абду, отмахнулся Тенька. Тебе до нее все равно далеко. И почему это я ничего не могу? Очень даже могу и делаю. Сейчас подумаю немного, как убрать жар из теплового излучения. Там либо что-то простое, либо принципиально новое. Жаль только, что чистого материала для опытов так мало. И где этих черных всадников носит? Колдун накаркал. Словно в ответ на его слова по тракту разнесся глухой и частый стук копыт. Леголас побледнел, полурослики сжались, Гларфиндил, Майтима и Арагорн вскочили на ноги. Тенька тоже поднялся, с нетерпением вглядываясь в черноту. Всадников было 9, под капюшонами плащей клубилась тьма. В мертвенной тишине они спешились, беря путников в кольцо. Воздух стал холодным, вязким, волосы шевелила жуть. Леголас спустил тетиву, но стрела без единого звука прошла сквозь черный плащ, не причинив вреда владельцу. И тут тишину разрезал восторженный возглас. «Ух, какие они интересненькие! Я по ним трактат напишу. Эй, банка у кого-нибудь есть? Мне хоть пару штук поймать надо, пока вы их не спугнули. На кой тебе, во имя всех Валар, банка?» Прошипел Майтима, оборачиваясь. «А где я их хранить буду?» Резонно осведомился Тенька. «О, у меня же варенье было!» Колдун метнулся к своему мешку, Гларфиндил тем временем поднял меч, и фигура его засияла. Дрогнула темнота. Тенька, наконец, вытащил из мешка грязную банку в остатках варенья и метнулся к ближайшему Назгулу. Вспыхнуло, хлопнуло, и черное существо исчезло, а колдун плюхнулся животом на землю, ловко накрывая банкой что-то маленькое. Та же участь постигла второго Назгула, неосмотрительно бросившегося первому на помощь. «Гоните их на Теньку», — сообразил Арагорн. И Майтима в который раз уверился, что даже битва с участием Теньки напоминает балаган. 15 минут спустя. «Ну, разве они не интересненькие?» — с умилением вопрошал Тенька, глядя на крохотных, измазанных вареньем черных всадников, тщетно пытающихся выбраться из плотно закрытой банки. «Как ты это сделал?» — озвучил Майтима общий вопрос. «Да очень просто. Как я в гостях у Трандуила комара увеличил. Какого еще комара?» Встрепенулся Леголас. «Не суть», поспешил замять Тенька опасную тему. «Тем более, я его все равно опять уменьшил. И этих, тоже. Надо при случае банку помыть, а то в таком виде ее неудобно будет демонстрировать перед кафедрой». Ночь посветлела, громко и протяжно заквакали лягушки в мокрой траве. Даже бледное лицо полуросликов рода немного разгладилось и вроде бы порозовело. Тенька задумчиво почесал в затылке и поинтересовался. «А чего это такое интересненькое светилось, пока мы Назгулов гоняли?» «Это я светился», — скромно ответил Гларфиндил, не подозревая, чем это для него грозит. «И у тебя волосы не выпали, вот это да. Может, ты еще и тип излучения назовешь по таблице?» «Нет, ну что за измерение? Столько интересненького кругом, и все неучи». Гларфиндилы обошли со всех сторон, заглянули в рот, нос и уши, после чего Тенька заявил, что излучение то самое, которое надо, теплое, но не обжигающее, и сейчас он его синтезирует. «А Гларфиндил после этого выживет?» — подозрительно уточнил Майтима. «Чего ему сделается? Я ж профессионал. Это еще безопаснее, чем когда Кана в будке играл. Хотя, принцип тот же. Может, лучше ты из меня синтезируешь это свое излучение? Майтима чувствовал себя в ответе за всех жителей измерения, беззащитных перед научными изысканиями друга. А ты тоже умеешь его создавать, чего я только не умею, пробормотал бывший лорд Химринга, наблюдая, как крохотные назгулы скользят по гладким стеклянным стенкам банки и безуспешно вязнут в варенье. Зрелище завораживало. «Нет, твое не подойдет», — решил Тенька. «Ты из другого измерения, вдруг у тебя метаболизм другой или колебания по частотам не совпадают. Садись напротив меня, Глорфиндел, и светись, только, чур, не халтурить». 8 дней спустя. «В этом измерении я чувствую себя так, словно проснулся на утро после хорошей гулянки», — раздраженно делился Майтима, созерцая из окна дивные водопады Ривенделла. «То есть?» – переспросил Тенька. «То есть все мне рассказывают, чего и сколько я учудил, но сам я об этом ни сном, ни духом. Мне уже опостылило объяснять всем и каждому, что я действительно не Лифин Вафианрион, но при этом не убивал Синдар, не сходил с ума и не бросался в лаву с Сильмариллом в зубах. Ах, да, еще, что количество моих рук и веснушек никого не касается. Ты про воспитанников забыл», — хихикнул Тенька. Майтима только отмахнулся. При встрече с владыкой Ривенделла Элрондом упомянутое чувство достигло апогея. «Здравствуй, Майтима», — сказал тогда звенящим голосом этот убеленный сединами эльф. «А ты совсем не изменился, только, набивший оскомину взгляд на руку и веснушки. Разве мы знакомы?» — осторожно уточнил Майтима. «Неужели ты меня не узнаешь? Ведь я твой воспитанник, Эллиронда. Не стой столбом», — пихнул друга Тенька. «Обними ребенка, он же сейчас заревет». Колдуну по глазам, конечно, было виднее, но Майтима не мог заставить себя обнять незнакомца, которому в сыновья годился, если не во внуки. «Не припоминаю, у меня был воспитанник, двое, я и мой брат. Вы с Макалауры взяли нас к себе, когда мы были детьми». Майтима тщетно попытался представить собеседника ребенком. «Ты ничего не помнишь?» — тихо уточнил Элронд. «Ни вечеров, ни прогулок, ни наших долгих бесед, ни споров, ни тренировок с мечом, не помнишь ни меня, ни брата? Ты не думай, что у него память отшибла», — пришел на помощь Тенька, как всегда бесцеремонно вмешиваясь в разговор. «Это просто немного другой Майтима. Ну, знаешь, как на фабрике вяжут одинаковые носки, а потом у каждой пары своя судьба, хотя, казалось бы, толку дуться на чужой носок, который у тебя под кроватью проездом». «Спасибо, друг», — с чувством произнес Майтима, — «умеешь ты утешить и подобрать нужное сравнение. С носком под кроватью меня даже Марингот-то не сравнивал. Так он, наверное, и носков не носит», — пожал плечами Тенька. В итоге остаток того вечера они втроем проговорили о какой-то ерунде и даже знаменитого ромашкового чаю напились. Только когда Элронд уходил, Майтима обратил внимание, что глаза у владыки по-прежнему грустные. «И зря ты отмахиваешься», — жизнерадостный голос Теньки вернул бывшего лорда Химринга из недавних воспоминаний в реальность. «Что плохого в воспитанниках?» «Ничего, но здешний я и правда рехнулся, потому что помимо 6 оболтусов братьев добровольно взять еще и 2 малолетних воспитанников можно только в час помешательства. Между прочим», — напомнил Тенька, — «у Макалауры куча тех же оболтусов братьев, но он в здравом уме обзавелся 2 дочерями. В первую очередь он обзавелся красавицей женой», — парировал Майтима. «А дочери, так, неизбежное зло». Тенька поглядел ему в глаза. «Строить из себя убежденного детоненавистника у тебя получается еще хуже, чем беззаконного разбойника. Что тебе мешает сейчас подружиться с Элрондом и, как он говорил, учить его жизни? Мы оба будем знать, что я не тот». Майтима невидяще глядел в серебристую даль осенних небес. «А тебе так хочется быть тем?» Тенька взобрался на подоконник и заслонил серебристую даль своей белобрысой макушкой. Майтима покачал головой. «Тогда по какому случаю, панихида? В общем, так, будешь хандрить, позову Эртхеннера тебя утешать». И хандрить как-то резко расхотелось. Об иных измерениях и славных временах, часть 6. На 10-й день пребывания путешественников в Ривенделле объявился Гэндальф. Волшебник возник из пустоты в 2 часа пополудни, прямо во время обеда и почему-то посреди накрытого стола, чудом не угодив полой мантии в мясную подливу, а сапогом в пирог с капустой. Игнорируя изумленные возгласы, Гэндальф тепло поприветствовал владыку Элронда, слез на пол и сообщил сидящему здесь же, в обеденной зале, Тиньке, что зеркало Галадриэли имеет погрешность в 0,04%, результат которой нынче имеют честь наблюдать все присутствующие. Ты попал сюда через то самое зеркало. Леголас посмотрел на волшебника как на самоубийцу. Я посчитал немыслимой роскошью добираться сюда верхом, ответствовал Гэндальф. Лориен куда ближе к Рахану, чем Ривенделу. Впервые вижу настолько практичное вещество, поделился Тинька с Майтима. Его бы изучить и вывести из пробирки астральную копию. Ты уже Марингота вывел, это ведь совсем другое. А чего наш Решеч без компании будет? Я ему братишку обещал. Вечером того же дня они вчетвером, Гэндальф, Элронд, Тинька и Майтима, сидели у камина и строили планы. Сперва у нас был только один Саурон, вздохнул Элронд, крутя между пальцами длинный тоненький прутик, прихваченный в стоящей рядом корзине с дровами. А теперь по вашей милости есть еще и древний владыка зла, которого в этом мире помнят единицы. А оно всегда так, жизнерадостно заметил Тинька. Когда кажется, что хуже некуда, тут же наглядно становится ясно, что очень даже есть. Да чего вы, маги, не похожие? Элронд не глядя отломил от прутика крохотную щепочку, спрятал ее в кулаке и отломил еще одну. Гэндальф говорит все с точностью наоборот. Как бы ни было плохо, всегда есть надежда на лучшие. Одно другому не мешает, не стал спорить Тинька. Даже у крокозябры под хвостом есть интересненькие наросты, которые красиво светятся. Правда, специально никто не лез посмотреть, потому что там еще ядовитых шипов немерено. Никто не знал, что такое крокозябра, но все сочли сравнение уместным. «В нашем случае наростом может быть кольцо Саурона», — заговорил Гэндальф, доставая трубку. «В нем сокрыта вся мощь врага. Обладание кольцом не принесет ни радости, ни победы, поэтому нужно его уничтожить». «Да хоть прямо сейчас», — отмахнулся Тинька. «Ну его, это кольцо. Вы мне лучше скажите, аборигены, где сейчас обитает ваш Саурон и как к нему пройти, чтобы добраться до Марингота?» «Никак», — Элронд уже расправился с половиной прутика. «Нельзя так просто пройти в Мордор». «Хорошо», — согласился Тинька. «Нельзя просто, можно сложно. У меня как раз одна интересненькая задумка есть. Черные врата стерегут не только орки». Прутик стремительно сокращался. «Там всегда начеку неспящее зло, и великое око видит все. Это бесплодная пустыня, разоренная огнем и покрытая золой и пеплом. Даже воздух пропитан там ядом. Но у Тиньки все больше загорались глаза. Воздух, пропитанный ядом. Вот здорово. Это же значит, что в вашем Мордоре открыли способ искажения вещества до летуче-статичного состояния. Я должен на это посмотреть и переписать схему. Кто со мной? Никто? Эх, нет на вас Фионара. Отец бы здесь точно не помог», — помрачнел Майтима, прекрасно знавший, как родитель предпочитает атаковать неприступные черные крепости. Решительно разомкнул кулак Элронда, отобрал у него щепочки вместе с остатком прутика и выкинул все в камин. Владыка Ривенделла уставился на пустую ладонь и проговорил: «Ты всегда так делал. Тебе надоедало глядеть, и ты бросал остатки моих прутиков в огонь. Настоящие Налдор привычек не меняют», — передернул плечами Майтима, которому от повлажневших глаз Элронда сделалось не по себе. «Похоже, он перенял от тебя этот жизненный принцип», — шепнул Тинька другу. «Столько тысяч лет прошло, а по-прежнему прутики ломает, как в детстве. Вот что я называю постоянством. Так значит», — обратился он к остальным, — «вы считаете, что подобраться к Марингота на расстоянии полета бутылки никак нельзя?» «Абсолютно», — кивнул Элронд, все еще глядя с нежностью на ладонь, из которой вытрясли щепочки. «Это верное самоубийство. Даже если отыщется герой, который согласится собой пожертвовать, он не сумеет незаметно оказаться рядом с Марингота. Никому не дано сокрыть свои мысли от Валы». «Дано», — вздохнул Тинька. «Но у Климы опять пересмотр Сильфийского договора и плевала она на другие миры. Значит, пойдем другим путем. Осталось понять, каким. Иногда в борьбе с врагом достаточно начать с малого». Гэндальф набил трубку и закурил. «Ты говорил, Тинька, что тебе по силам уничтожить кольцо. Не будем терять время, друзья. Позовем Фродо и покончим хоть с одним сосредоточением зла». Майтима почуял запах табачного дыма и отодвинулся от старика вместе с креслом, на котором сидел, оказываясь совсем близко к Элронду, тянувшему из корзины с дровами второй прутик. Заметив нового соседа, владыка Ривенделла быстро и по-мальчишески воровато переломил прутик пополам и протянул Майтима. Тот с важным видом отправил щепочки в камин. Полурослик Фродо еще не спал и охотно присоединился к посиделкам. А уж когда узнал, зачем его позвали, радости не было предела. Фродо тут же достал из-за пазухи кольцо и без сожалений отдал Тиньке. «Тебе нужны какие-нибудь особые инструменты?» – уточнил Элронд. «Я могу предоставить тебе кузни Ривенделла». «Не надо», – отмахнулся колдун. «Оно же примитивное. Дел минут на 10. Кузни понадобится потом», – заметил Майтима. «Надо же будет где-то плавить эту горсть колец». «Горсть. У Тиньки свои методы». Гэндальф поперхнулся в бороду. Тинька задумчиво повертел в руках тяжелое золотое колечко, сравнивая его с копией из иного измерения. «Различий никаких». Разве что это постарше и видела кровь. Хорошая впитывающая способность у металла. Впитывающая способность. Тинька, ты заснул? Окликнул друга Майтима, уже привычным жестом отбирая у Элронда остатки третьего прутика. Впитывающая способность. Не впопад, воскликнул колдун. Марингот-то не устоит. Перед чем? Мы не будем уничтожать кольцо сейчас. Мы пропитаем его растворителем и подбросим Саурону, а тот отдаст кольцо хозяину. Ты в своем уме? Ахнул Майтима. Даже если твой план сработает, в итоге у Саурона в руках окажется вся его утраченная сейчас мощь. Кольцо, я так понимаю, никуда не денется. Что мы, Саурона на пике сил не видели. Беспечно пожал плечами Тинька. Не оставим соседей по миру в беде, я регулятор сколочу. На худой конец, сбегаю за Канаингалда, они дуэтом Саурона живо перепоют. Это авантюра, высказался Элронд, но изящная, пыхнул трубкой Гэндальф. «Допустим», — Майтима непреклонно скрестил руки на груди. «А как ты собираешься подбрасывать кольцо? Если оно достанется злу легко, Саурон мигом догадается, что дело нечисто. Сделаем вид, будто собираемся отнести кольцо в роковую гору, чтобы уничтожить», — предложил Элронд, «а при первом удобном случае поддадимся Назгулам и позволим отбить добычу». «Назгулы?» — с иронией переспросил Майтима. «Это такие маленькие, перемазанные вареньем, которых Тинька держит в банке под кроватью. Но первая часть плана неплоха», — отметил Гэндальф. «Черные всадники — не единственные слуги Саурона. Созвать добровольцев, послать их в Мордор, якобы к горе, а на деле в крепость врага. Добровольцев? Разве нас с Тинькой мало? Меня забыли», — подал голос полурослик Фродо. «Раз кольцо мое, то и нести его тоже мне, и меня», — раздалось от дверей. Сидящие у камина глянули туда и обнаружили второго полурослика. «Мой хозяин без меня никуда». «Да уж», усмехнулся Элронд, «действительно никуда, если ты даже здесь за своим хозяином пролезть сумел. Ты не стой у дверей, садись к нам», радушно пригласил Тинька. «Чаю хочешь?» «Да не», смутился незваный гость, мигом растеряв свой пыл. «Я лучше тут постою». «Хорошо», не стал спорить Вет. «Где здесь был поднос? Я тебе сейчас к двери все принесу». После такого полурослик окончательно смутился и все-таки прошел к камину. «Вот тебе и ответ про добровольцев», — обратился Гэндальф к Майтима, незаметно усмехаясь в бороду. Элронд взял очередной прутик, повертел в руках. «Хотел бы я отправиться с вами, но не могу, долг велит мне остаться. Я пошлю Гларфиндела». «Прямо как моя занятая Абда», — фыркнул Тинька и вольно процитировал. «Я так устала, поехать бы на побережье или сильфов навестить». И меня еще горцы приглашали на их традиционный праздник, и в голубой пуще какие-то волнения. Теперь живо ко мне всех министров. Один посол туда, другой сюда, на праздник поедет гуля, впущу с войсками Гера. Отчеты мне на стол и не смейте пикнуть. Ах, где те славные времена, когда я носилась на доске по просторам и брала штурмом города. Клима тоже скучает по славным временам, изумился Майтима. Каждый год, прикинул Тинька, минуты по три. В остальное время ей некогда. «Скажи», — прищурился бывший лорд Химринга, «а ты сам когда-нибудь скучал?» Колдун честно задумался, даже брови нахмурил, затем решительно помотал головой. «Неа, а чего скучать по тому, что не кончается? Вон, какая жизнь интересненькая. Так когда мы кольцо потащим, детали плана обсудим на завтрашнем совете», — решил Элронд. «А сейчас давайте отдохнем от дел. Тинька, у тебя еще остался тот замечательный чай?» Сутки и 15 часов спустя, Тинька тщательно взболтал бутыль с растворителем и бросил туда кольцо, чудом пролезшее сквозь узкое горлышко. Будущие спутники наблюдали, затаив дыхание. После совета список добровольцев существенно разросся. Леголас заявил, что не простит себе, если сейчас отправится домой, а не пойдет с новыми друзьями в Мордор. Затем к компании присоединились еще двое полуросликов и суровый бородатый гном. Хотели пойти Арагорн и какой-то воин из Северного Королевства, но Гэндальф напомнил, что у них там Рохан в опасности, и пора собирать несметные рати на битву со злом, а уступить кольцо Саурону как-нибудь и без Арагорна сумеют. Тяжелое золотое колечко медленно опустилось на дно. Глуховато звякнул металломутное стекло. «Ничего не произошло. И это все?» – осторожно уточнил Леголас. «При данном типе контакта веществ реакция не предусмотрена», – объяснил Тинька, «но поняли его только гномы немножко, умудренный опытом Майтима. А когда оно светиться начнет?» – спросил кто-то из полуросликов. «В теории, если изменится состав одного из стабильных веществ, никогда», – перевел гном и вместе со всеми разочарованно вздохнул. «Маршрут путешествия составляли долго и тщательно», расстелив на полу каминного зала здоровенную карту материка. Майтима поначалу удивился, насколько другим стал за века знакомый ему Белириант, но бывшего лорда Химринга тут же обрадовали запоздавшие на несколько тысяч лет новостью, что Белириант залили лавой и потопили вскоре после его смерти. Майтима немножко побледнел и больше активного участия в обсуждениях не принимал. Должно быть, не желая узнать чего похлеще.